Два, один, ноль. Пуск. Палец адмирала опустился на кнопку. На экране появилась надпись «Пуск произведен». Адмирал отошел от пульта, и к нему тотчас же сел один из офицеров. Его быстрые пальцы проделали какую-то манипуляцию с кнопками, и на экране появилось изображение фиолетового неба, усеянного звездами, а затем ряд движущихся ярких точек. За первым рядом появился второй, за ним третий. Это планетянские ракеты двинулись на Россию. Светящиеся точки первого ряда, подойдя к некой невидимой линии на экране, вдруг вспыхнули и все разом исчезли с экрана. «О, Несс! Они это сделали даже раньше, чем я предполагал!» — воскликнул адмирал, бросившись к экрану. Через секунду то же самое произошло со вторым рядом ракет, а затем и последующими. Они вспыхивали и исчезали один с другим. Экран мигнул и потух, а вслед за ним погас и свет в каюте. Через миг каюта осветилась синеватым аварийным светом, но аппаратура уже больше не жила. — Этого следовало ожидать, — сказал адмирал Мэнсфилд помертвевшим голосом и снял с головы фуражку. — Все наши ракеты взорваны в космосе прямо над нами. — Это конец, ребята. — Мы сейчас все сгорим. Вся планета будет разрушена нашими же ракетами, — воскликнул кто-то из молодых офицеров. — О, нет. Если бы так, если бы все погибло в несколько минут... — Все обстоит гораздо хуже, друзья мои, — сказал адмирал. — Взрыв не достигнет Земли, и люди от него не пострадают. Но вся электроника планеты полетит или уже полетела ко всем чертям. — Но люди-то, надеюсь, останутся живы, адмирал, — спросил все тот же перепуганный офицер. — Цивилизованный мир уцелеет? — Люди, да, но не цивилизованный мир. Электроника — это мозг и нервы нашей цивилизации. Представьте себе человека, лишенного мозга и нервов. Вот такой станет теперь планета. Это относится и к нам. Наши корабли не могут нормально функционировать без электроники. Аварийное освещение — все, что у нас есть. Мы не сможем подойти к берегу, не сможем зайти в порт. Слышите, двигатели уже умерли. Малейший шторм, и мы все эскадры идем ко дну. Что же нам остается делать, адмирал? Разойтись по каютам и молиться, если кто-нибудь еще помнит, как это делается. Остальные могут напиться. Я распоряжусь. Окно потемнело. А шторм уже начинается. Очень сильный шторм, вызванный взрывом такого количества ракет над океаном, услышали мать и дочь голос Айну из темноты. А затем они вновь увидели бушующий океан, а в нем крохотные кораблики, бестолково снующие среди валов и один за другим идущие на дно. И вдруг перед ними снова появилось лицо адмирала, уже без фуражки, окруженное кипящей водой, будто почувствовав их взгляд. Адмирал, захлебываясь, крикнул: «Патриция! Эйлин! Прощайте, мои дорогие девочки!» И вновь окно стало черным. Эйлин плакала, леди Патриция молчала. Айну неспешно раздвигал шторы на других окнах башни, давая матери и дочери время прийти в себя. Бушующий океан за окном исчез. Через минуту-другую за всеми окнами сияло безмятежное голубое небо, и стало слышно пение птиц в саду. «Сестра Патриция и сестра Эйлин, вы должны подумать о том, как вам жить дальше. Адмирала Мэнсфилда больше нет». Англии даже плавучей тоже нет. Вы можете остаться здесь с нами, а можете продолжить путь с пилигримами. Я ненавижу Мессию, и я не хочу в Иерусалим! — воскликнула Эйлин, продолжая крепко обнимать леди Патрицию. — Правильно, маленькая моя сестра! — кивнул Айно. — Я бы хотел найти для вас обеих дело, которое может отвлечь вас от скорби и помочь обрести душевный покой. Я буду об этом думать. А теперь пойдемте в сад, он вас утешит. Мне же предстоит разговор с вашими спасителями. Айну нашел пилигримов в виноградной беседке. Он оставил леди Патрицию и Эйлин в саду с Хольгером, а доктора, Якоба, Дженни и Ланселота позвал с собой. «Братья, мы должны подняться с вами на самую высокую сторожевую башню Жизора».